Так что же я, по-вашему, должен был сделать с ребенком, мать которой я чудом спас от петли? Бросить в сиротском приюте, куда ребенка упрятали? Другими словами, предоставить девочку ее судьбе? Такой вот судьбе? Молчите!